меня есть справка, — быстро сказал Гур. — Я не ем маленьких девочек, даже самонадеянных. Он взял из рук Ирины бокал виски со льдом, поклонился и вдруг увидел, как она опустила ресницы. Гуров понял, эту женщину он может забирать хоть сию минуту. И не потому, что она распущена или мужчина неотразим, но вот так, без объяснений, встретились взглядом, и предохранители все до последнего перегорели. Хозяйка случившееся поняла, потому как электрический заряд ударил такой мощности, что в стерильной кухне запахло паленым. «Да», — Алла покачала головой, — «только этого не хватало». «Так уж лучше я, чем ты», — произнесла Ирина, взглянув на Агорова невинным взором. «За знакомство, Лев Иванович», — хозяйка чокнулась с Гуровым. Гуров лишь пригубил. «Дружок, как я понимаю, из высокопоставленных и не совсем трезв». «Волшебник», — прошептала Ирина. «Только сыщик», — поправил Гуров. «Они в охмелю гневны, не любят милицию, и девушки опасаются, что об их гости будут вытирать ноги. Милые девочки, если собрать в одно место всю обувь, которую об меня вытерли, то в Лужниках можно открыть ярмарку. Одной парой больше, даже не смешно». В глубине квартиры хлопнула дверь, раздались шаги, и в кухню вошел хозяин. «Лев Иванович, привет! Спасибо, что заглянул. Как тебе мои девочки?» «Высший класс», — искренне сказал Гуров. «Дорогой, у тебя своя компания, у нас своя. Мы твоего Иона православного наслушались», — хозяйка провела рукой по горлу. «Нам ваши дела не интересны». «Алена, ты собственница и эгоистка», — рассмеялся Бардин. «Ты же знаешь, что и он в Думе курирует милицию. Ему интересно увидеть живого милиционера». «Никогда не знал, что в Думе нас тоже курируют», — Гуров отставил стакан с виски. «А до милиции господин курировал сельское хозяйство?» Бардин сдержал довольную улыбку, промолчал, а жена взяла Гурова под руку. «Пойдемте. У меня просьба, если и он вам не понравится, и вы решите его ударить, бейте так, чтобы не было очень больно. Он парень вздорный, но неплохой». Иоанн Пантелеевич Доронин оказался сухощавым и костистым, лет 40, с лысиной, которую он пытался прикрыть длинными редкими прядями, перекинутыми от одного уха к другому. Гуров пожал его ладонь, сел на предложенный стул и расстроился. Он собирался выпить в обществе красивых женщин, поговорить ни о чем с Бардиным, а часиков 10 уехать с сестрой хозяйки и провести ночь, как решат женщина и бог. Теперь все рушилось. Даже выпить не удалось. Гуров никогда не пил, если за столом оказывался агрессивно пьяный. Милицейский опыт доказывал, что подобная ситуация непредсказуемо может кончиться катастрофой. Трезвым он не умел ухаживать за женщинами, становился молчаливым и злым, а теряя легкость и остроумие, переставал нравиться. В общем, замкнутый круг. «И что же милиция думает по поводу преступности?» — спросил депутат. «Как вас принят указ президента, который предоставил вам все права?» «Остави он. Человек в гости пришел», — как можно мягче произнес Бардин. «Вы почему не пьете, Лев Иванович?» «Я за рулем, Николай Ильич. Обижаете. Я вам дам сопровождающего». Доронин выпил стопку водки, хрустнул огурцом и неожиданно схватил Гурова за рукав. Выпей, мент, не выдрючивайся.